растений, насекомых и даже птиц, которые умирают в дюнах, приносит ветер. Воду они получают от туманов. Поэтому жуки и могут существовать в среде, где на первый взгляд нет никаких условий для жизни. В пустыне Намиб множество скорпионов, ящериц, зарывающихся ночью в песок. Здесь живет лопастехвостый геккон и даже крупный желтой окраски хамелеон, которого скорее можно было бы увидеть в тропическом лесу. Встречаются три вида змей и карликовый питон, хотя обычно питоны в дюнах не обитают. Ночью выходит на охоту огромный, быстро передвигающийся паук из рода Гербалус, его называют белой госпожой Намиб. Он ловит жуков и даже гекконов. До сих пор никто не был свидетелем того, как он это делает, но часто видели следы убегающих гекконов, а потом ковыляющих пауков. Белая госпожа Намиб на самом деле может наводить ужас. Ящерицы передвигаются по песку так, будто они плавают. Некоторые из них зарываются в него головой, другие — боком. С одной стороны, им приходится прятаться в песке от хищников, которые подстерегают их всюду. С другой, они таким же образом спасаются от жары, которую плохо переносят. Змеи в песке передвигаются боковыми зигзагообразными движениями. Сначала они продвигают шею, потом среднюю часть тела и затем уже хвост. Морской прибой выбрасывает на берег все новый и новый песок, который ветер уносит в центральные районы континента. Все побережье, кроме нескольких лагун в устье Куесеба и других обычно высохших рек, где собирается большое количество фламинго и околоводных птиц, лишено пресной воды. В водах холодного бенгальского течения в изобилии водятся микроскопические организмы, обеспечивающие жизнь большому числу рыб. Те, в свою очередь, служат пищей тысячам капских бакланов и пеликанов, чайкам и другим морским птицам, которые поддерживают жизнь южноафриканских морских котиков, встречающихся от капской провинции до области тропиков. Котики живут и в других частях африканского побережья. Предполагается, что их насчитывается более четверти миллиона. Обычно котики селятся на скалистых прибрежных островках, питаются они рыбой. Несмотря на то, что взрослый самец весит более 200 килограммов, в день он съедает всего 2 килограмма рыбы. Бакланы живут на прибрежных островках или на больших деревянных площадках, специально устроенных для них. Они очень полезны, поскольку в местах их гнездований отлагается гуано, которое используют как удобрение в сельском хозяйстве. Вдоль атлантического побережья юга Африки можно встретить и пингвинов. Над морем летают альбатросы, а в течение зимы берега заселены перелетными околоводными птицами из Европы. Вокруг рек живут павианы и шакалы, питающиеся в основном различными ягодами. Когда-то здесь обитали малочисленные стада слонов. Нас держали в карантине примерно в 20 километрах южнее порта Уолфиш-Бей, прямо между большими дюнами вблизи берега. Мы часто ходили купаться и ловить рыбу. Вода была довольно холодная. Несколько раз видели акул, однажды очень близко, трехметровую. Я испытал настоящее чувство страха. Местные рыбаки посмеялись надо мной. Они утверждали, что в такой холодной воде акулы не нападают. Рыбы у побережья было много. Порт – центр рыбной промышленности, а в открытом море работали десятки рыболовных судов всех размеров под различными флагами. На многих акациях, растущих в выжженном крае, видны целые пучки высохшей травы длиной несколько метров, и такие тяжелые, что кроны деревьев под ними прогибаются, а иногда обламываются и ветви. Это гнезда общественного ткачика, которые можно назвать одним из чудес света. Общественные ткачики – это маленькие птицы, селящиеся колониями. Сначала гнездо строят 2-3 пары, позднее их становится все больше. В каждой колонии оказывается 50-70, а иногда и более 100 пар. Птицы начинают постройку с крыши. Они делают ее из колючих веточек, а под них укладывают большой слой сухой травы, в котором и располагаются многочисленные гнезда. Внутренняя их часть выложена перьями. Острые концы травы направлены вниз, чтобы внутрь не мог проникнуть хищник. К гнезду добавляется все больше и больше веточек, так что сверху оно покрывается многослойной колючей крышей. Никто не знает, почему эти птицы строят гнезда столь необычным способом. Другие виды ткачиков тоже строят висячие гнезда, но не делают их такими большими. В Капской провинции, где большие акации редки, ткачики строят гнезда даже на телеграфных столбах. В Восточной Африке я наблюдал белозубых.